Глава 5. Невежественная, бессердечная толпа не обладала ни справедливостью, ни милосердием. Как капризная, вздорная женщина, она требовала исполнить ее прихоть. Пилат понял, что если он рискнет продолжать защиту обвиняемого, пыл толпы перельется через край, и дело кончится беспорядками. Видя, что Пилат смирился с неизбежностью, Каиафа облегченно вздохнул. Колебания прекратились, и Иисуса из Назарета казнят. И он радостно стал нашептывать что-то своему тестю Анне, который, слушая его, удовлетворенно потирал руки и поднимал глаза для благодарственной молитвы в честь избавления святого города от опасного человека. «Он умрет», — шептал Каиафа, — «и о нем скоро забудут. Его немногочисленных учеников будут презирать. Его безумное учение будет осмеяно. А мы уж проследим за тем, чтобы его рождение, учение и смерть не были упомянуты в летописях. Уличный бродяга, проповедник рая для черни. Его имя будет забыто». «Конечно, конечно», — соглашался Анна. «Ты, Каиафа, слишком много значения придавал бредням Назарянина. Многие самоуверенные философы, глупые поэты и проповедники типа этого надеются на то, что если их не признают современники, они станут известными потомкам. Но напрасно. История не сохранит его имени. Никто не будет знать, что он существовал». Каиафа холодно улыбнулся и прибавил: «Его ученики неграмотны, а наши книжники запишут то, что мы им прикажем». Этот разговор был слышен ростовщику Захарию, и он одобрительно кивал головой. Смертный приговор, вынесенный ненавистному назарянину, изгнавшему его из храма, как бальзам действовал на душу скряги. Хотя Пилат омовением рук показал всем присутствующим свою непричастность к преступлению, он с лихорадочной быстротой и чувством омерзения все же продолжал исполнять свои обязанности правителя. На его лице то полыхали яркие краски стыда, то мертвенной бледностью проявлял себя страх. Он избегал смотреть на осужденного. По приказу Пилата 20 солдат с обнаженным оружием окружили приговоренного к казни, который также молчаливо и неподвижно стоял в ярких солнечных лучах. Охранники, грубые мужланы, издевались над ним. Он же словно не замечал этого. В то время как охрана Иисуса умножилась, вораву, наоборот, оставили одного. Офицер подошел и снял оковы с отекших рук. Они с грохотом упали на каменный пол. Этот звук возбуждающе подействовал на толпу, и все принялись восторженно кричать: «Варава! Радуйся, Варава!» А он ошалело смотрел на сброшенные наручники, 18 месяцев день и ночь обвивавшие его запястья, причинявшие боль. Он поднимал руки, водил ими в воздухе, трогал себя и удивлялся быстроте и легкости собственных движений. Но восхищения свободой, о которой он столько мечтал, не было. «Не прикажешь ли ты, Пилат, надеть эти браслеты Назарею?» — послышался вкрадчивый голос Каиафы. «Когда его поведут на казнь, он может взбунтоваться». Пилат нахмурился. «Для чего? Разве он сопротивлялся при аресте? Разве сейчас он оспаривает приговор? Он молчаливо покорился судьбе, предписанной вами. Зачем же ввязать его?» Тут взгляд прокуратора скользнул по Вараве. «Чего ты ждешь, негодяй? Вон отсюда! Народ тебя освободил, чтобы ты мог убивать и грабить дальше». Варава вздрогнул, его темное лицо налилось кровью. Эти слова его глубоко задели, но он не возражал. Он словно прилип к месту и не мог оторвать взгляда, полного раскаяния и тоски, от лика того, кто вместо него был приговорен к смерти. Ему вдруг показалось, что мягкий свет окружил голову Назарея. Бледное туманное кольцо становилось все ярче и ярче. Он испуганно огляделся. Видят ли остальные это чудо? Неужели Пилат, священники, солдаты, народ слепы к тому, что так ясно видит он сам? «Ты что, не слышал приказа правителя? Убирайся и не подходи близко к дому Искариотов!» Этот наказ Каиафы, произнесенный сердитым шепотом, отвлек Вараву от созерцания чуда и вызвал в нем раздражение. Сияние над головой назарейского пророка исчезло. Окинув презрительным взглядом судилище, Варава гордо выпрямился, и быстрыми шагами пошел от решетки в ту часть зала, где помещался народ. Его приняли как победителя. Мужчины обнимали его, женщины со смехом целовали, маленькие дети прыгали, визжа от радости, которой они заразились от взрослых. Сияя восторгом, хорошо одетый человек снял со своих плеч богатый плащ и, прослезившись от умиления, накинул его на освобожденного узника. Толпа торжествовала. Ее слово и воля даровали свободу арестанту. Убийцу приветствовали ликующими возгласами, словно входящего на престол царя. Задохнувшись от поцелуев и объятий, закутанный в дорогой плащ, которым его наградил человеколюбивый незнакомец, Варавва придумывал способ избавиться от бурных лапзаний. Зная цену таким проявлениям дружбы, он был утомлен и раздражен. Толпа ему была интересна лишь тем, что в ней он искал лицо, которое было для него олицетворением счастья. Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, Назарея бьют!» Толпа дружно хлынула за новым зрелищем. Становясь на цыпочки, вытягивая шеи, люди старались разглядеть, как это происходило. Мужчины высоко поднимали детей. Варавва, притиснутый толпой, очутился у самой решетки и видел все. Плотно окружив Назарея, солдаты грубо срывали с него одежды, а он смиренно сносил удары. Офицер подал Пилату плеть, свитую из длинных связанных в узлы веревок, с острыми гвоздями. Одна из обязанностей правителя состояла в том, чтобы собственноручно наказывать приговоренного к смерти преступника. Но тот, кто должен выполнить эту работу, дрожал всем телом и, отстраняя варварское орудие пытки, отрицательно тряс головой. Зрители недоуменно переглядывались. Почему прокуратор медлит? Человек из Назарета, на обнаженных плечах которого играл солнечный свет, с глубокой жалостью смотрел на своего несчастного палача. «Ты уклоняешься от своих обязанностей, Пилат», — позвучал негодующий голос первосвященника Каиафы. «Время дорого. Исполни, наконец, свой долг. Бей!»